Если Бог даровал нам бытие, самый великий дар благости, если после того, как мы отпали от Него и пали из жизни в смерть, Он даровал нам для возрождения нас, для приведения к жизни Сына Своего, то как малы все другие блага, которых мы просим у Него в молитве, чтобы по первому искреннему слову веры даровать нам их, если они существенно для нас необходимы. И как неизвинительны мы, когда сомневаемся получить их от Бога в молитве. Прямо сказал Спаситель: «Просите, и дастся вам».